Глава 75. Хвала богам, Дарре и другие сановники, правящие Террасеном, все эти месяцы постоянно готовили Оринф к возможной осаде. И теперь, когда реальность осады возрастала с каждым часом, в Террасенской столице были собраны достаточные запасы. В первую очередь это касалось продовольствия, оружия, лекарств и бинтов. Было определено, в каких частях замка смогут укрыться горожане, если возникнет такая необходимость. Обветшавшие участки городских стен и древних стен замка были укреплены. Эдион почти не находил недочетов. Ночь он провел в замке в своей старой комнате, показавшейся ему чужой и неуютной. Спал крепко, невзирая на холод. Однако проснулся рано и поднялся на одну из нижних башен. Стены комнаты спасали хотя бы от ветра. Здесь же ветер так и свистел, злой и ледяной. За спиной послышались негромкие крадущиеся шаги. Эдион обернулся. «Шел завтрак и заметил тебя. Решил подняться». Не поздоровавшись, сказал Рен Ручейник. Покои семьи Ручейников находились в соседней башне. Будучи мальчишками, они целое лето выдумывали и совершенствовали способ общения с помощью сигналов, подаваемых фонарем. Это лето оказалось последним для их дружбы. Вскоре отец Рена узнал, что для принесения клятвы на крови избран Эдион, а не его сын, и дружба сменилась соперничеством, часто перераставшим во вражду. Кажется, совсем недавно они были не разлей вода, а теперь их жизнь превратилась в сплошное состязание, в быстроте и ловкости. Кто быстрее пробежит по дворам и коридорам, быстрее взберется по лестнице, где соперника можно было еще и толкнуть. Их перебранки в большом зале нередко оканчивались потасовками. Поначалу Раэс пытался убеждать отца Рена, что выбор еще не сделан. Но убедительно врать он не умел. И в конце концов сознался. Да, приносить кровную клятву будет Эдион. К концу того знаменательного лета даже наследный принц Раэс Галатиний смотрел сквозь пальцы на драки между бывшими закадычными друзьями. Конечно, теперь это уже не имело никакого значения. Интересно, а если бы Гарель тогда находился при Террасенском дворе, стал бы он поощрять вражду между своим сыном и Реном? Еще один бессмысленный вопрос. Но на мгновение Эдион представил, как отец наблюдает за учебными поединками и совместно с Раэсом обучает его премудростям воинского искусства. Гарель наверняка погасил бы мальчишескую вражду теми же способами, какими устранял раздоры между своими солдатами. Он бы и Рену сумел кое-что объяснить. Каким бы вырос Эдион, будь Гарель рядом? Скорее всего, Гарель бы тогда разделил участь других террасенских придворных, но он бы присутствовал в жизни Эдиона. Из чего это его потянуло крутить в мозгу иные варианты прошлого? Дурацкое, бесполезное занятие. Эдион вырос таким, каким вырос, и почти никогда не жалел об этом. Раэс во многом заменял ему отца. Конечно, бывали моменты, когда Эдион смотрел на Раэса, Эвалину и Аэлину, чувствуя себя гостем. Эдион мотнул головой, прогоняя нелепые мысли. Оринфский замок скверно действовал на него, увлекая в мир призраков. «Не жди, что удара стол будет ломиться от кушаний», — сказал Рену Эдион. Сам он знал о прижимости старика, да и есть особо не хотелось. Еда для Эдиона давно превратилась из удовольствия в необходимость. Еда давала силы его телу, а силы ему и его солдатам очень скоро понадобятся. Рен обвел глазами город, Фиролийскую равнину. На горизонте пока еще было пусто. «Я сегодня распределю лучников», — сказал он, «и проверю, насколько солдаты у ворот умеют обращаться с кипящим маслом». «А ты с ним умеешь обращаться?» С нескрываемым любопытством спросил Эдион. «Чего там особо уметь?» — фыркнул Рен. «Лишь бы котел был побольше, и масло успело закипеть. Когда вся эта мразская шваль оказывается под стенами, опрокидываешь котел и слушаешь вопли обварившихся». Естественно, обращение с кипящим котлом требовало определенных навыков, но главное, Дарра позаботился запасти масло побольше. Только было бы кому кипятить масло и опрокидывать котлы. Если Марат подтянет городу ведьмины башни, замок и большая часть Оринфа окажутся в развалинах гораздо раньше, чем вражеские солдаты достигнут двух городских ворот. «Думаю, огненные копья будут похлеще масла», — заметил Рен. «Они быстро отобьют желание штурмовать ворота и расплавят десятки вражеских солдат вокруг». Эдион хотел было согласиться, но очередной взгляд в сторону горизонта заставил его нахмуриться. «Хватит глазеть», — сказал ему Рен. «Нужно срочно переговорить с Рульфом», — бросил Эдион, поворачиваясь к выходу. «Пошли». Разговор шел отнюдь не о применении огненных копий для обороны южных и западных ворот. Говорили они совсем о другом. Для осуществления замысла нужно было дождаться темноты, чтобы маратские шпионы не заметили небольшой отряд, двигающийся по Фералийской равнине. Облаченные в черные доспехи люди шли, а кое-где и ползли по полю, которое вскоре снова окажется залитым кровью. Эдион с Реном еще днем наметили опорные точки. Сейчас, достигнув их, Эдион поднял руку. Молчаливые ассасины вполне оправдывали свое название. Илиас подал ответный сигнал рукой. Отряд рассыпался в цепь. Микенианцы Рульфа ползли по снегу, волоча свой тяжелый груз. Но первой за дело взялась Лиссандра, превратившаяся в громадного, величиной с лошадь барсука. Сильные и умелые барсучьи лапы принялись рыть мерзлую землю. В воздухе запахло ее кровью, однако Лиссандра продолжала копать. Закончив первую яму, она перебралась к месту второй. Молчаливым ассасинам и микенианцам оставалось заложить в яму гостиниц для Марата и хорошенько присыпать снегом. Над равниной выл и стонал ветер. На него не обращали внимания. Отряд трудился всю ночь, не потратив ни минуты зря. Когда все было сделано, устроители сюрпризов вернулись в город так же незаметно, как и уходили. Через день на горизонте появилась армия Марата. Подсчет числа вражеских солдат велся с самых высоких башен и парапетов Оринфского замка. Считали шеренгу за шеренгой. Израненные барсучьи лапы Лиссандры превратились в израненные руки. Их смазали и перевязали. Вместе с союзниками она стояла на парапете. Здесь же была и венга, вцепившаяся в плащ Лиссандры. 15 000, — объявила Ансель из Вереского утеса, сосчитав очередную шеренгу. Все молчали. 20. Вскоре она назвала новое число. «Наверное, Мурат отправил сюда всех, кто есть», — вызвал предположение принц Галан. Венга дрожала, и не только от холода. Лиссандра покрепче обняла девчонку за талию. Невдалеке Дарра тихо переговаривался с другими террасенскими сановниками. Словно почувствовав на себе взгляд Лиссандры, Дарра мельком посмотрел на нее. Затем кивнул бледной трясущейся венге. Он ничего не сказал. Лиссандра тоже молчала. Не до учтивости сейчас. Дарра вернулся к прерванному разговору. 30, — сообщила Ансель. «Мы тоже умеем считать», — огрызнулся Рульф. «Неужто научились?» — изогнула огненную рыжую бровь. Вид наступающей армии не располагал к улыбкам, но Лиссандра невольно улыбнулась. Рульф выпучил глаза, пожал плечами и продолжал следить за вражеской армией. «К Оринфу они подойдут только завтра», — сказал хмурый Эдион. «Самое раннее, на рассвете». Лиссандра пока не решила, какое обличье принять и где сражаться. Если в составе маратской армии снова окажутся илки, она обернется драконом. Но если битва пойдет вплотную к городским стенам, она пока не знала. Никто не говорил Лиссандре, на каком участке ее помощь нужнее. Когда вчера Эдион попросил помочь в осуществлении их дерзкого ночного замысла, она обрадовалась. Она устала от ожидания и воображаемых ужасов. Но сейчас Лиссандра охотнее согласилась бы снова бродить по коридорам, чем смотреть, как к Оринфу движется громада маратской армии. 50 000, — сказала Ансель, искоса взглянув на Рульфа. Лиссандра несколько раз сглотнула, преодолевая сдавленность в горле. Венга спрятала лицо в складках ее плаща. Среди марширующих солдат появились ведьмины башни. В сером утреннем свете они казались огромными копьями, поднятыми на горизонте. Башен было три. Две крайние двигались на одинаковом расстоянии от средней, а за башнями виднелись новые шеренги. Даже Ансель прекратила считать. «Я не думала, что это будет так ужасно», — шептала Венга, хватаясь за теплый плащ Лиссандры. «Мне бы и во сне такое никогда не приснилось». Лиссандра поцеловала ее в золотисто-рыжую макушку. «С тобой ничего не случится. Ни один волосок не упадет с твоей головы». «Я не за себя боюсь», — возразила Венга. «За тебя. За всех вас». Лимонно-желтые девчоночьи глаза были полны слез ужаса. Лиссандра смахнула их, ненадолго оторвавшись от наблюдения за ведьмиными башнями. Она понимала, что никакие слова не успокоят ее подопечную. «С минуты на минуту», — почти шепотом сообщил Эдион. Лиссандра вновь повернулась к заснеженной равнине. Из-под снега появились фигуры, одетые в белое. В их луки были вставлены в пылающие стрелы. Передовые шеренги маратской армии подошли почти вплотную, однако целями стрелков были не вражеские солдаты. Мурток вцепился в камень парапета, глядя, как его внук отдал приказ. Пылающие стрелы взмыли в небо. Маратские солдаты загородились щитами, не удосужившись посмотреть под ноги. Не смотрели под ноги и ведьмы, сопровождавшие башни. Молчаливые ассасины не промахнулись. Все их стрелы легли точно в цель, успев поджечь ряды фитилей, которые вели во врытые Лиссандрой ямы. Это случилось, когда над ямами катились ведьмины башни. Ослепительные вспышки затмили черную волну надвигающейся армии. Заснеженную равнину потряс грохот. Не успел он утихнуть, как на вражеских солдат дождем полетели камни ломающихся башен. Отвлекающий маневр сработал превосходно. Пока ошеломленные враги оглядывались по сторонам, пытаясь понять случившееся, Рен, Илиас и еще несколько молчаливых ассасинов бросились к спрятанным за сугробами белым лошадям. Когда небо очистилось от дыма, по парапету пронесся вздох облегчения. Ямы были заполнены веществами, из которых делались огненные копья Рульфа. Если копья воспламенялись при ударе, в ямах понадобились фитили. Их и подожгли мелкие стрелы молчаливых ассасинов. От двух башен остались развалины. Драконов и их сопровождающих солдат придавило обломками. А вот третья башня уцелела. Вещества в ближайшей к ней яме взорвались слишком рано. Пострадал один из драконов, тянущих башню. Его засыпало обломками соседних башен. Убит он или только ранен, пока непонятно. Третья башня остановилась. Из гущи вражеской армии послышался низкий, отвратительный звук рожка. Солдаты тоже остановились. «Хвала заносчивым богам», — сказал Рульф, опуская голову. Но Эдион продолжал следить за всадниками, которые спешили к Оринфу. Ему было важно, чтобы все они благополучно вернулись обратно. «Взорванные башни их надолго остановят?» — спросила Венга. Все, включая Дара, повернулись в ее сторону. Никто не знал ответа. Никто не предлагал успокоительную ложь. Снежная пелена рассеялась, и теперь вражеская армия была видна почти целиком. На парапете не знали, когда она снова придет в движение. Но в том, что придет, не сомневались. 100 000, — почти шепотом сообщила Ансель.